Глава 8. «Ну вот мы и встретились, дрянь. Внутри меня все полыхает. Мало ей, что залезла на женатого мужика, так еще решила занять мое место. Возомнила себя его семьей. Будто это она, а не я, любила его нищим студентом. Будто это она верила в него тогда, когда он сам в себя не верил. Любила его и больным, и здоровым, и злым, и ласковым, требуя взамен только взаимности и честности. «Ольга Андреевна!» Тормозит посреди коридора Яся. «Здравствуйте!» Смущенно улыбается, а взгляд испуганный, как у загнанной зверюшки. «Я вот навестить пришла Владимира Петровича!» «Навестить, говоришь?» Отставляю пакет с вещами мужа и обедом в сторону, держа в руках только женскую сумочку, впервые ощущая, какой грубый ремешок у нее и плотная кожа. «Да! Кто бы мог подумать, что с ним такое может случиться! Я вам так сочувствую!» произносит мерзавка, потупив взор. «Так сочувствуешь, что называешься его женой, надвигаюсь на нее, словно хищница, которая готовится к броску. Я же просто, чтобы пройти, иначе кто бы меня пустил?» Вижу, как старательно она пытается натягивать улыбку, но у нее не получается, уголки губ дрожат. «А если тебе не положено здесь находиться, то значит, не место тебе тут». «Но ты все равно решила без мыла пролезть, да?» Подхожу ближе, рассматриваю ее красивое лицо, созданное для соблазнения мужчин. Эта дрянь с пухлыми губами, большими темными глазами и высокими скулами знает, что внешность ее сильная сторона и пользуется этим. Пользуется, влезая в чужие семьи, считая себя лучше жен тех мужчин, которых она соблазняет. Настало время преподать ей раз и навсегда жизненный урок. «Я же переживаю, волнуюсь!» Кажется, до этой дряни начинает доходить, что я с ней тут не разговоры разговаривать собираюсь. Она пятится назад, продолжая улыбаться. «Владимир Петрович, ведь мне как...» «Еще скажи, как папа», — оскаливаюсь. «Или лучше папик, м?» «Что вы такое говорите? Он же мой начальник!» «А что ты там мне говорила в трубку, а? Чем занималась со своим папиком?» «Ой, прости, начальником!» «Когда?» — сползает у нее улыбка с лица. «Ты что, стерва такая, думала, я не узнаю, что это ты?» «Где?» — отступает она все дальше, но я не дам ей уйти. Я ей покажу, где место таким прошаренным тварям. «Как меня называла? Старой курицей?» «Я?» — испуганно распахивает глаза девица. «Да никогда в жизни! Ольга Андреевна, я понимаю, вы расстроены из-за мужа, но я не понимаю, о чем вы говорите!» «Не понимаешь? Так я тебе сейчас подскажу и покажу!» Дергаюсь в ее сторону и, замахивая сумкой, бью прямо по ее хорошенькой сучьей морде. «Ай!» — вскрикивает она. «Вы что творите?» «Старая курица, значит? На место мое собралась! Я тебе сейчас покажу, кто тут курица!» Продолжаю ее лупить, и с каждым новым ударом моя злость становится лишь острее. «Да что вы творите? Прекратите!» «Ты, малолетняя сучка, скачешь по чужим мужикам! Пришла на все готовое в надежде, что тебе что-то обломится, а ни хрена тебе не светит, ни копейки!» «Да с чего вы решили, что мне нужны его деньги? Я люблю его!» Кричит она, и этот крик становится для меня спусковым крючком. «Любишь?» Кажется, у меня даже глаза кровью наливаются. «И он меня тоже, и мы уже полгода вместе. А на тебя, старая курица, ему даже смотреть тошно!» Надменно кричит она. А меня перемыкает. И с криком я отбрасываю сумку в сторону и кидаюсь на эту беспринципную дрянь. Перед глазами красная пелена, мне хочется стереть эту тварь в порошок. Я впиваюсь в ее волосы, таская ее из стороны в сторону, как тряпку, у которой из назначения только быть использованной для вытирания грязи. Она кричит и визжит, но звук открываемой двери проникает в мой мутный разум и отрезвляет меня. Я отталкиваю подстилку моего мужа, и она шлепается на пол. «И чтобы духу твоего здесь не было!» — говорю, тяжело дыша. «Я так этого не оставлю!» Огрызается та, напрашиваясь все-таки лишиться волос. «Проваливай давай, пока я тебя не превратила в мокрое место». «Девушки, покиньте помещение!» — слышу голос за спиной. Но мой взгляд прикован к стерве, на которую меня променял муж. Она поднимается на ноги и, спотыкаясь, идет к выходу, но я понимаю, что моя трепка на нее не произвела впечатления. И когда Володя придет в себя, она прибежит к нему и будет плакаться на его могучей груди, а он пожалеет свою сладкую девочку. Вот только меня это больше не заботит. И все равно я не допущу, чтобы она крутила тут своей тощей задницей на правах хозяйки. «Проследите, пожалуйста, чтобы эта шваль больше тут не появлялась», — говорю охраннику, когда ярость немного затихает. «Мама, что происходит?» — доносится до меня голос дочки, но именно сейчас я не испытываю стыда за свое поведение, потому что моя чаша переполнена, и я больше не буду жилеткой для всех и каждого. Потому что, живя для других, я совершенно забыла о себе до такой степени, что меня начали воспринимать как нечто само собой разумеющееся, держа рядом для своего удобства. А происходит то, что оказывается твой папаша — кобель. И последние полгода изменял мне с этой шалавой. Говорю глухо. «Девушка, вам пора», — давит на меня охранник. «Папа?» растерянно спрашивает дочка. «Ага. Поэтому я пойду пока что отсюда, дочь, и не уверена, что вообще вернусь к этому козлу». Оглядываясь в поисках своей сумки, забираю ее, лежащую на полу возле стены, и направляюсь к выходу. «В смысле не вернешься?» «В прямом. С меня хватит». Выхожу из отделения и спокойно спускаюсь вниз, понимаю, что только что поставила жирную точку в 25-летнем браке. И прямо сейчас я поеду к адвокату подавать заявление на развод. И плевать мне, что этот кобель потерял все, а теперь восстанавливается после инфаркта. Для меня он умер как муж и близкий человек. И для наибольшей наглядности я заношу его номер в черный список. До свидания, козел. Сегодня же твои вещи окажутся на помойке.